Гав, аво, это даже не смешно, прокомментировал Дуля. Глаза Хагорома Гицуны вспыхнули золотом, когда она осмотрела трех врагов, которые только что напали на нее. Затем она подняла меч и сказала: «Вы закончили, тогда моя очередь. Новая игра плюс, также новая игра плюс, НГ плюс – это разблокируемый режим видеоигры, доступный в некоторых видеоиграх, который позволяет игроку начать новую игру после того, как он закончит ее хотя бы один раз, когда добавляются определенные функции в НГ плюс, обычно недоступные в первом прохождении, или когда определенные аспекты законченной игры влияют на вновь начатую игру, такие как сохранение новых игровых предметов или опыта, полученного при первом прохождении». Глава 193. Хагорома Гицуны против троих. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. С мечом в руке Хагорома Гицуны топнула по земле и в тот час оказалась перед Дихаузером. Он представлял для нее наибольшую опасность. Волчьего Ликаона она могла отпугнуть своим страхом. Буря Зенита Дуля также могла быть заблокирована ее веером и хвостами, так что для нее это не было проблемой. Однако навыки боя Дихаузера на ближней дистанции могли доставить ей немало хлопот, поэтому она решила сначала напасть на него. Увидев, что Хагорома Гицуны мчится к нему, Дихаузер принял боевую стойку. На его лице появилась легкая улыбка. «Значит, первым буду я, это честь для меня. Ты самый проблемный», сказала она и взмахнула мечом. Она была быстрой и оставляла за собой след из черных облаков от своего страха. Дихаузер приготовился к атаке. Он покрыл кулаки демонической энергией и собирался блокировать меч. Однако, увидев его, передумал. Он уже сражался с моим стариком. Меч, которым владела Хагорома Гицуны, был усовершенствованной версией Ненокиримару. Конечно, он узнал его. Затем пригнулся, чтобы увернуться от удара, и откатился назад. В это время волчий Ликан уже преследовал Хагорома Гицуны, так как Табиани собирался сражаться с ней один на один. Он внимательно следил за волком с расстояния. Лучшей стратегией в схватке будет сначала уничтожить сильнейшего бойца перед тем, как взяться за других. Табиани и Дуля понимали это. Поэтому Дуля тоже подготовил свой ход, чтобы остановить Хагорома Гицуны. Облака сгустились прямо над головой Хагорома Гицуны. Затем появился шторм и сильный ливень обрушился на ее тело. Он был настолько тяжелым, что она с трудом видела окружающее. Ликан, Гав, Тебя быстро сократил дистанцию с Хагорома Гицуны. Волчий Ликан попытался ударить ее по руке, но был заблокирован ее мечом. В то же время Тебя взмахнул своей косой, целясь в шею Хагорома Гицуны сзади. Дуля также создал ледяное копье и метнул его в ее сторону. На этом дело не закончилось. Дихаузер уже оправился от падения и послал еще один удар кулаком, наполненным демонической энергией, в солнечное сплетение Хагорома Гицуны. Она была атакована с четырех сторон. Ее меч все еще был сцеплен с клинком Каниса, что ставило ее в невыгодное положение. Однако, Хагорома Гицуны даже не пошевелила левой рукой, она все еще была прикована к сумке. «Бесполезно», — сказала она низким тоном, ее глаза сузились, словно глаза лисицы. В одно мгновение тело Хагорома Гицуны покрылось белой аурой. Она использовала тауки. Черт, она уже освоила ее. Ее хвосты также были покрыты тауки. Она двигалась с большой скоростью. Из ее первого хвоста появился большой веер, который отбил ледяное копье. Из второго хвоста показался меч и парировал косу Тебя. Затем она ударила Тебя в живот и отправила его в полет. Он врезался в стену арены и захрипел от боли. Ух, больно-то как. Он был ранен, но не серьезно. И наконец, она блокировала удар Дихаузера тремя хвостами. Затем оставшиеся хвосты попытались пронзить тело Дихаузера. Они издавали резкий звук рассекаемого ветра, когда приближались к Дихаузеру. Он попытался увернуться, но его руку поймал один из хвостов Хагорома Гицуны. «Тебе не убежать от меня, лишь одному, нет, двум людям когда-либо это удавалось». ГХ. Хвосты вонзились в тело Дихаузера. Он был сильно ранен, а затем его тело исчезло с арены. Казалось, система сработала великолепно. Он был телепортирован прочь. Я чувствовал его энергию в медицинской комнате, которую заранее подготовили. О, кажется, у нас есть первый проигравший. Дихаузер Белиал проиграл. Он телепортировался, и у нас на арене осталось только три бойца. Громко крикнула Зазель. Это вызвало одобрительные возгласы со стороны Йокаев. Хагорома сама. Хагорома Гицуны сама. Да здравствует Йокай Киото. Да здравствует Хагорома Гицуны сама. Ха-ха-ха-ха, похоже, что Йокай в восторге. Что скажешь, Сазикс? Каково это, когда твоя фракция выбила первой? Насмехался Азазель. Он был счастлив, что его фракция не попала под первый проигрыш, вот ведь козел. Сазикса, казалось, не волновали его насмешки. Ничего особенного. В королевских битвах первым проигрывает тот, кто обычно доставляет больше всего проблем. Значит, Хагорома Гицуна решила, что Дихаузер – самый опасный среди ее врагов, и расправилась с ним первой. В некотором смысле, можно сказать, что я горжусь им за то, что он сумел доставить неприятности Хагорома Гицуны. Ясно, значит, ты так это воспринимаешь, да, ну, не могу этого отрицать, неприятности. Как будто ей было наплевать на комментатора, Хагорома Гицуны взмахнула рукой и освободила свой меч от волчьего ликаона. Затем хвостом она послала его в сторону Тобя. Он, только что пришедший в себя, был удивлен, когда волчий ликаон полетел к нему. Вау! Он поймал волчьего ликаона и взглянул на него. «Ты в порядке, Гэгав? Как же трудно! Она слишком сильная!» — пробормотал Тебя со слабым смешком. «Может, мне просто сдаться?» «Да, давай сдадимся!» Затем он встал и поднял руку. «Я сдаюсь!» — крикнул Тебя. Как только он крикнул, его телепортировали в медицинскую комнату. Зрители молчали, и Хагорома Гицуны также не могла осознать, что произошло из-за проливного дождя, который заливал ее. Дождь начал ее раздражать, поэтому она разогнала тучу своим веером. Азазель был в шоке, у нее отпала челюсть. Рядом с ним смеялись Сазикс и Михаэль. Через несколько секунд Азазель пришел в себя и сердито крикнул. «Ублюдок! Мне стоило послать вместо него Вали!» Все проигнорировали гневный крик Азазеля и сосредоточились на арене. Хагорома Гицуна и Дулия уставились друг на друга. Гицуна убрала свое оружие обратно в хвост, оставив в руке лишь одну катану, и произнесла: «Видимо, ты остался один». «Похоже на то», — ответил Дулия. «Почему бы тебе просто не сдаться? Мне не нравятся настойчивые». «К сожалению, я не могу», — ответил Дулия. Затем его тело покрылось световой энергией, а вокруг него появилось световое копье. «Я, надежда фракции небес, понимаешь?» «Вот как», — Хагорома Гицуны ухмыльнулась. «Тогда приготовься, будет больно. Ха-ха-ха-ха. Пожалуйста, будь помягче со мной». Глава 194. Первая победа. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Дулия сделал первый шаг. Вокруг него появились десятки ветряных и ледяных копий, когда он отпрыгнул назад. Облака в небе снова сгустились, и в них сверкнула молния. Буря зенита показала свою настоящую силу. И снова я убедился, что лангины поломанные в плане силы. Копья одновременно запустились в Хагорома Гицуны. Они летели с огромной скоростью. Хо! Хагорома Гицуны смотрела на копья изумленным взглядом. Она увернулась от некоторых, и они пролетели мимо нее, после чего вонзились в землю и образовали глубокие ямы тут и там. От некоторых копий ей не удалось увернуться, и она разрубила их своим мечом. «Что еще у тебя припасено?» «Ну, смотри вверх», — ответил Дулия. Хагорома Гицуны обычно не следовало тому, что говорил ее враг. Однако это был тот редкий случай, когда она решила последовать совету. Он все еще был на расстоянии, поэтому она не сильно беспокоилась о том, что на нее нападут с близкого расстояния. Она подняла голову и увидела, что облако над ней раскололось голубой молнией. Молния плясала в небе, а затем сфокусировалась на месте прямо над ней. Если бы эта молния попала в Хагорома Гицуны, это было бы смертельно даже для нее. Но Дулия не знает, что ее меч может уничтожить сверхъестественное. «Это твой самый сильный прием?» — спросила Хагорома Гицуны насмешливым тоном. «Ты недооцениваешь меня». Она приняла боевую стойку и приготовилась сразиться с молнией. Даже если меч мог уничтожить сверхъестественную силу, за атакой все равно стояла сила. Уничтожение молнии не означало, что она уничтожит и силу, стоящую за атакой. Она активировала свой тауки и крепче сжала меч. Как только она это сделала, с неба упала молния. Даже мои глаза не могли уследить за ее движением. Но в это время Хагорома Гицуны направила на нее свой меч. Как только меч коснулся молнии, она тут же рассеялась. Но Дулия не стоял на месте. Казалось, он ждал момента, когда она заблокирует молнию, и сейчас пробирался к Хагорома Гицуны. Буря усилилась, теперь она накрыла всю арену, и ветер был слишком сильным, чтобы обычные люди могли устоять. Хотя матч проходил внутри барьера, он был слишком интенсивным для дружеского поединка. Обычно я бы остановил его, но, поскольку я знал реальную силу Хагорома Гицуны, Я позволил поединку продолжаться. Кашель, я сожалею о своем позорном поведении. Я продолжу комментировать матч. Азазель наконец-то оправился от гнева. Кажется, Дулия сфокусировал свою атаку на Хагорома Гицуны. Он решил довести своб-бурю Зенита до предела. Он летит. В руке Дулия сверкнула молния, и из нее вырвался огонь. Это была комбинация огня и молнии, и он планировал этим атаковать Хагорома Гицуны, зная, что она все еще будет в состоянии сопротивляться. Ветер закружился вокруг него и поднял его в небо. Он летел даже без крыльев. Полный абсурд. Так ты умеешь летать? Как интересно. Но Хагорома Гицуны взяла копье из хвоста левой рукой и сделала бросковое движение. Я разила много летающих врагов. Она бросила копье в сторону Дулия в небе и запустила себя хвостом вслед за ним. Ух, Дулия контролировал себя в небе и увернулся от копья. Но Хагорома Гицуны приготовилась к встрече с ним, она предугадала его движение. «Привет», — сказала Хагорома Гицуны с широкой ухмылкой. Затем она взмахнула мечом. Дулия заблокировал ее меч своим кулаком, который был покрыт молниями и огнем. Они тут же были уничтожены, а меч прорезал его правую руку насквозь. Из раны хлынула кровь. О, Хагорома Гицуны разрезал руку Дулия. Какая безжалостная атака. Но не волнуйтесь, у нас есть слезы Феникса, чтобы залечить раны бойцов. Спасибо демонам, что пожертвовали слезы Феникса, крикнула Зазель. Он был взволнован развитием боя. Гха, прорычал он и тут же послал атаку левым кулаком. Однако она была остановлена хвостом Хагорома Гицуны, и он был отброшен на землю. Он врезался в землю и образовал огромный кратер. Хагорома Гицуны упала на землю и приземлилась рядом с ним, так как не могла летать. С ней все было в порядке, потому что она использовала тауки, но то же самое нельзя было сказать о Дулия. Ему было трудно встать, и я решил, что он больше не сможет сражаться. Хагорома Гицуны собиралась подойти к нему, но я появился между ними и поднял руку, чтобы остановить ее. Довольно. Это было слишком просто. Она остановилась на своем пути, прежде чем убрать меч в хвост. Кажется, матч окончен. Это еще не конец, сказал Дулия, поднимая свое тело. По всему его телу прослеживались раны. Он был не в состоянии сражаться. Я подошел к нему и толкнул его тело рукой. От легкого толчка он упал на задницу. Ты больше не можешь продолжать бой, сказал я легкомысленно. Ха-ха-ха, в натуре. Ну, она оказалась слишком сильной. Само собой, гордо ответила Хагорома Гицуны. Сдаюсь, я проиграл. Как только Дулия сдался, его тело окружил свет и телепортировал в медицинскую комнату. Затем я взглянул на Азазеля, и он кивнул. Хорошо, крикнул я зрителям, первый бой окончен. Зрители были взволнованы. Ни демоны, ни кто-либо другой не освистывали их. Они признали силу Йокаев, увидев Хагорома Гицуны в действии. Большинство приветствовали ее победу, и это раздуло ее эго. Она усмехнулась зрителям и скрестила руки. Думаю, это было нормально. Она имела право похвастаться, победив трех человек, которые считались сильнейшими из каждой фракции. И вот я объявил: победитель Хагорома Гицуны. Уах! Хагорома сама. Да здравствуют Йокай. Первый бой был окончен, но я ненавижу ждать. Поэтому сделал объявление. Не будем всех томить. Без лишних слов, давайте приступим к второму бою. И зрители зааплодировали. Глава 195. Демонстрационный матч. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Второй бой. Один против одного. Кто хотел сразиться, не стесняйтесь, выходите на арену. Вы можете смело выбирать себе соперника. Как только я это прокричал, мне кое-что вспомнилось. Я забыл взять с собой кое-кого, самого известного боевого маньяка со стороны Йокаев, Цучигума. Ну, ему будет хорошо с Кромом Круахом. По крайней мере, на некоторое время веселье ему обеспечено. Через несколько секунд кто-то со стороны демонов встал и выскочил на арену. Это был молодой демон, который подходил к нам ранее. Он приземлился сбоку от арены и направился к центру, где я и стоял. Кажется, у нас появился первый боец. Кто станет? Не успел я закончить фразу, как демон оборвал меня. Ты, я убью тебя в этом матче. Похоже, он все еще не верил в мою силу. Он смотрел на меня с насмешливой улыбкой. Я взглянул в сторону Азазеля, и он улыбнулся, как будто ему нравилась эта ситуация. Сазикс выглядел усталым, но он кивнул, шевеля ртом, просто избей его. Думаю, это был единственный способ заставить остальных перестать меня высмеивать. Я планировал сохранить свои силы, чтобы позже сразиться с более сильным противником, но ничего не поделаешь. Хотя для победы над ним не потребуется много выносливости. Ха, я вздохнул, «Кажись, новоявленный боец хочет сразиться со мной. Азазель, спустись сюда и будь новым судьей. Не, нам не нужен судья. Ты что боишься, что никто не поможет тебе, когда проиграешь мне? Я знаю, что ты можешь лишь прятаться, в отличие от той девушки. Давление, которое заставило нас встать на колени, тоже исходило от нее, не так ли? Не строй из себя храбреца, когда прячешься за спиной девушки. Этот парень идиот? Нет, он явно идиот. Страхи Йокаев и вправду похожи друг на друга, но в них также имеются немного различий. Если он даже не смог отличить наш страх, значит, он просто ничтожество. Я ждал, когда Азазель спустится, но он крикнул с места комментатора. «Просто сделай это». Я пожал плечами и ответил: «Хорошо, покончу с этим быстро». Я даже не потрудился достать свой Нэна Киримару, пока шел в его сторону. Я также скрестил руки под своим кимоно. «Эй, Азазель, объяви начало, в этом нет нужды», — крикнул молодой демон, создавая вокруг себя три магических круга. «Получай». Три красные магические пули выпустились в сторону того места, где я стоял, еще до того, как Азазель начал поединок. Если бы дело было только в этом, то я бы не злился, но, о, взгляните на это, он сразу же атаковал магией. Как Рику отреагирует на такую атаку? Взволнованно воскликнула Азазель. Я был спокоен, даже когда в меня полетели три магические пули. Энергии, заключенной в этих пулях, было недостаточно, чтобы даже ранить меня. Я стал сильнее. Чтобы показать разницу между нами, я ударил по магическим пулям левой рукой, ухмыляясь. Рику просто отмахнулся от магических пуль. Какой дерзкий способ отбить атаку противника. Так держать. Азазель громко рассмеялся. Я слышал, как Сазикс пробормотал, держась за голову. Это не то, что я имел в виду, говоря просто сделай это. Прости, Сазикс, но ты уже дал мне разрешение. Я собирался быть проще, пока ты мне это не сказал. Молодой демон был потрясен тем, что я легко отбился. Сейчас было самое подходящее время. Немного приподняв подбородок, я ухмыльнулся ему. Ай-яй-яй, и это все, на что ты способен? Такой атакой даже комара не убьешь, сволочь. Он скрипел зубами от злости, создавая вокруг своего тела еще больше магических кругов. Его тело также окружала демоническая энергия. Попробую вернуться от этого, ублюдок. В меня полетел шквал магических пуль. В то же время он топнул по земле и подпрыгнул. У меня возник вопрос по поводу его слов. «Ты», — медленно пробормотал я, двигаясь с большой скоростью. С его точки зрения, я, должно быть, исчез со своего места, так как он остановился на своем пути и огляделся. Магические пули попали в то место, где я стоял ранее, и образовали небольшой кратер. Это было неожиданно. Значит, он смог сделать хотя бы небольшой кратер своими пульками, достойно похвалы. «Где ты? Покажись. Прямо возле тебя». Я появился рядом с ним и послал удар ногой по его ноге. Удар был не сильным. Если бы я ударил его со всей силы, то он остался бы без ног. В таком случае наверняка пригодилась бы слеза Феникса. А это было бы расточительством, использовать ее на этом отбросе. Он был не готов, поэтому упал на ногу. Гха. Он прошипел и посмотрел на меня. Я глупо ухмыльнулся, ударил правой ногой по его лицу и повалил его на землю. Бум. Поскольку барьер, созданный от жукой, телепортировал только тех, кто не мог сражаться или был сильно ранен, я мог помучить этого наглого парня, если только не переборщу. Он изо всех сил старался отодвинуть мою ногу со своего лица. Его руки хватали мои ноги, пытаясь отбросить меня, но это было бесполезно. Я еще сильнее надавил на его лицо, смеясь. Ха-ха-ха-ха-ха. И это все, ради этого ты поднял весь этот шум? Ха-ха-ха-ха-ха. Получай. Почему-то, мучить того, кто наглеет и не понимает своего места, было весело. Хора, Хора, ты что-то хочешь сказать? Я молотил ногой по его лицу. Хаем, Хаеменен, ну и псих. Вот почему не стоит драться с йокаями, — крикнула Азазель испуганным тоном. Однако я знал, что внутри он смеется. Но я подыграл ему. Ха-ха-ха-ха. Страх не просто так считается нашим символом. Верно. Да здравствует Рику сама. Клан Нура, лучший, — кричали мои подчиненные, следуя моему примеру. Атмосфера была хорошей до тех пор, пока Сазикс не сказал: «Хватит, он сдается». После этого демон под моими ногами телепортировался в медицинскую комнату. «ТЦ, ты все испортил, Сазикс», — проворчал я. «Прости его за это, Рику. Уверен, все уже поняли, что ты силен». Я взглянул на зрителей, и теперь они смотрели на меня с уважением, Точнее, демоны. Это было странно. Я только что избил их товарища, а они этому рады. Может быть, парень, над которым я поглумился, был ненавистен даже среди своих. Наверное, так и есть. Ну, по крайней мере, мне было весело. Хорошо, это был всего лишь демонстрационный матч, крикнул я зрителям, так что давайте приступим к настоящему второму матчу. Глава 196. Становится интереснее. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Как бы это сказать, следующие матчи проходили исключительно ради удовольствия. Лишь низкоранговые и среднеранговые вызывались сражаться. Йокай, которые выходили на бой, тоже были лишь мелкими мальками, которые даже не могли использовать страх. Некоторые из них выигрывали у демонов низкого ранга или однокрылых ангелов и падших, но большинство проигрывали из-за того, что перебарщивали с играми. Мне уже не нужно было наблюдать за матчем, поскольку прибыл Тобя. Он снова стал судьей, а я теперь нахожусь на месте комментатора, разделяя стол с другими лидерами. Прямо сейчас шел бой между демоном среднего ранга и двукрылым ангелом. Демону удалось загнать ангела в угол, но он еще не сдавался. «Становится скучно», – пробормотал я про себя, и Азазель это услышал. «Ну, ничего не поделаешь. Сильные бойцы все еще оценивают друг друга». «Верно», – добавил Сазикс. «Кстати, а где тот здоровяк с кучей рук, Рику? Что-то я не видел его. А, Сучигума, он сейчас в Киото с Кромом Круахом. Они стали приятелями после схватки». «Кром Круах? В смысле, Кром Круах, злой дракон?» – спросил Михаил. «Ну, да», – я усмехнулся, – «они стали хорошими приятелями, так ведь, Азазель, ТЦ? Полагаю, можно и так сказать. Словами не объяснить связь боевых маньяков. Это неожиданно», – воскликнул Сазикс. «Я думал, он не упустит такого шанса. Насчет этого, я скрестил ноги, повернувшись к Сазиксу, я просто забыл сказать ему. Три лидера смотрели на меня в недоумении. Они не могли поверить, что я забыл про одного из сильнейших бойцов Йокаев, Сучигума. «Эй-эй-эй, ты серьезно? Разве он не разозлится, когда узнает об этом?» – спросил Азазель. «Может быть, но уверен, что он уже на пути сюда, с Кромом Круахом». Сучигума никак не мог пропустить такое захватывающее событие. «Я рассказал ему о месте проведения турнира, так что могу поспорить, что сейчас он летит сюда на спине Крома Круаха. Я не удивлюсь, если он вдруг упадет с неба, прямо сейчас». Я посмотрел на небо за барьером. Барьер находился в отдельном измерении, поэтому никто не мог войти туда без разрешения создателя барьера, или, по крайней мере, так должно было быть. «Сазикс, я немного приоткрою часть барьера, ты сможешь починить его позже». Я встал и, сказав это, призвал Ненокиримару. Его тело слегка вздрогнуло, когда он посмотрел на меня. «Что ты пытаешься сделать?» «Ничего», усмехнулся я. «Просто придумываю способ проникновения через барьер для одного из своих бойцов». Я спрыгнул и взмахнул своим клинком, когда достиг потолка барьера. Барьер разрезался без единого звука. В нем образовалась 3-метровая дыра. В то же время два человека вошли в барьер, прежде чем Сазикс закрыл его с места комментатора. Я взглянул на него, медленно падая на землю, и увидел, что он вытянул руку в сторону этого места, нахмурившись. Толпа зашумела. Они были в замешательстве от того, что произошло. Бой был остановлен, так как оба бойца смотрели в нашу сторону. К счастью, Азазель быстро сообразил. «Не обращайте на это внимания». Лидер Йокаев просто приоткрыл барьер для опоздавших. Бойцы кивнули и продолжили бой. Я пожал плечами, мягко приземлившись на краю Колизея рядом с двумя новыми присутствующими, которые только что вошли в барьер. Это были Цучигума и Кром Круах в человеческой форме. «Йо!» – поприветствовал я их, и Цучигума насмешливо произнес. «Как ты мог бросить меня?» «К счастью, этот парень умеет пользоваться телепортом», – он указал на Крома Круаха. «Ха-ха-ха-ха! Мне тоже интересен этот бой. Можно и мне присоединиться?» Я щелкнул пальцами и усмехнулся. «Разумеется. При условии, что ты являешься частью фракции. Так что, присоединишься к моему Хиккияка, чтобы принять участие в битве. Ты сможешь сражаться с кем угодно, если будешь участвовать. Понимаешь, это был шанс получить злого дракона, по слухам равного Драйгу и Альбиону». Кром Круах погладил подбородок и усмехнулся. «Отлично, я присоединюсь к вам. Тогда, может быть, примешь участие в следующем бою? Было бы идеально», — ответил Кром Круах. «Эй, я буду сражаться следующим. Ты будешь драться после меня», — вклинился Цучигума, определенно разозленный тем, что его проигнорировали. Кромкруах посмотрел на него и спросил: «О, но кто станет твоим противником? Знаешь его имя?» «Ха, знаю. Он бесил меня своим нахальным поведением, когда я был в том мире», — ответил Цучигума. «Хаэм, я чувствовал, что произойдет что-то интересное». Кромкруах, похоже, был того же мнения, так как он сказал: «Хорошо, следующим тогда сражаешься ты. Мне очень хочется сразиться с этим парнем, слишком уж много смотрит на меня свысока», — ворчал Цучигума, глядя на демонов. «Значит, Цучигума разозлил демон?» Я попытался проследить за его взглядом и обнаружил знакомого человека. Он все еще не понимал, что стал мишенью для Цучигума. Не везет ему. Я мог только надеяться, что он выживет. Но, поскольку барьер Аджуки работал идеально, мне не нужно было беспокоиться об этом. «Просто выпрыгни на середину арены, когда судья спросит, хочет ли кто-нибудь сразиться, и тогда тебе предложат выбрать соперника. Все довольно просто. Думаю, сначала нам нужно подождать на той стороне, верно?» Он указал на зрительское место для йокаев. Я кивнул: «Да, я вас пока покину. Поскольку мне нечего было здесь делать, я пошел обратно в комментаторскую зону», встречаясь недовольный взгляд Сазикса. «Виноват, ситуация была чрезвычайной. А чем ты?» — спросил он, явно все еще злясь на мой поступок. «Не вмешайся я, он бы просто разрушил барьер, а это вызвало бы больше проблем, разве нет?» Я сел на прежнее место, скрестив ноги. Сазикс моргнул и потрогал подбородок. «Звучит разумно. Видишь, как только я это сказал, со стороны демонов раздалось ликование. Похоже, что победителем стал демон». Тебя быстро объявил победителя и позвал следующего бойца. Цучигума немедленно отреагировал, выпрыгнув на арену. «Тебя, как подобает судье», — спросил его имя, и тот ответил: «Я, Цучигума. Своим врагом я выбираю Драйга, который живет внутри Хёдайсе. Интуиция меня не подвела. Неужели Кромкруах рассказал ему про Драйгу? И вот, уже поинтереснее», — пробормотал я про себя. Глава 197. Цучигума против Эссе 1. Картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Иссей, как идиот, показал на себя и крикнул: «Я». «Нет, нет, парень, выпусти дракона», — ответил Цучигума, — «используй свой этот крушитель баланса, как Вали. Я знаю, что ты способен на это, призывать дракона как доспехи или что-то в этом роде». «Нет, я не могу», — Иссей потряс руками перед собой. Риас и другие из ее перства смотрели на жалкую фигуру Иссея с язвительной улыбкой. В конце концов, она похлопала Иссея по плечу и что-то прошептала. Сразу после этого выражение лица Иссея изменилось. Он сжал кулак с извращенной миной. Затем поднял обе руки и закричал: «Юху-у-у-у! Я одолею его». Не теряя времени, Иссей побежал вниз со зрительского места, разгоняя демонов перед собой, и прыгнул на арену, активировав усиливающий артефакт. Усиление. Он приземлился без проблем и указал на Цучигума левой рукой. «Я одолею тебя, Цучигума. Ради Сиси Криас-синпай». Как и ожидалось, мы с Азазелем одновременно рассмеялись. «Ха-ха-ха-ха-ха. Он так и не изменился, да?» — сказал я, глядя на Иссей. «Буа-ха-ха-ха-ха, Сазикс. Кто этот забавный малый?» Сазикс схватился за голову и пробормотал: «Моя сестра. Подумать только, она зашла так далеко. Откажусь от комментариев», — добавил Майкл. «Ну, это к лучшему. Мне кажется, этот парень покажет нам кое-что интересное». Я поставил локоть на подлокотник кресла и подпер голову рукой. Цучигума действительно решил показать что-то интересное. Я не знал, насколько силен сейчас Иссей. Успел ли он уже пробудить свой крушитель баланса, или он даже превзошел мои ожидания и дошел до режима Джаггернаута. Если он может использовать режим Джаггернаута, думаю, даже Цучигума было бы трудно бороться с ним в человеческой форме. Это был всего лишь спарринг-матч. Иссей никак не мог использовать режим Джаггернаута, верно? Но, учитывая предложение Риас и упертый характер Цучигума, думаю, что возможность того, что Иссей использует режим Джаггернаута, все еще имеет место быть. «Эй, Азазель, я вмешаюсь, если Иссей использует режим Джаггернаута». «Хаэм, думаешь, он способен на такое?» — спросил Азазель. «И еще, откуда ты узнал о режиме Джаггернаута?» — птичка нашептала. «Более того, если он использует режим Джаггернаута, продолжать матч будет слишком опасно». «Боишься за Цучигума, Рикукун?» — спросил Сазикс. «Нет, я покачал головой, как раз наоборот. Они все еще не знали, почему Цучигума страшились в его мире. Он был известен как сильнейший боевой маньяк, не знающий, когда остановиться. Он даже был готов сражаться до смерти, если не был удовлетворен. Я боюсь, что Цучигума может впасть в ярость. Неужели он настолько силен, что тебе стоит беспокоиться об этом? Спросил Азазель. Но он быстро опроверг свои собственные слова. Сомневаюсь, что он, неважно, он даже сражался с Вали и Крамамкруахом в своей человеческой форме, которая должна быть слабее, чем форма Йокая. Верно, я кивнул. Ну, а пока давайте просто понаблюдаем за этим интересным шоу. Иссей стоял перед Цучигума с решительным взглядом. Тобиа стоял сбоку от арены, потому что знал, что для этого матча понадобится много места. Цучигума, я одолею тебя и потискаю грудь Риассинпой, крикнул Иссей с глупой ухмылкой на лице. Ха-ха-ха, не особо понимаю, о чем ты, но похоже, ты твердо намерен победить, спросил Цучигума, ударив по ладоням. Конечно, не знаю, почему ты вызвал меня на бой, но я благодарен за этот шанс. Благодаря тебе, я смогу потрогать грудь Риассинпой. Понятно. А теперь, парень, прекрати болтать и используй доспехи, как это сделал тот белый парень. Доспехи? Спросил Иссей. Затем Драйк заговорил из перчатки. Он имеет в виду крушитель баланса, напарник. Тот самый, который ты использовал, когда тренировался с Таннином. О! Воскликнул Иссей. Чешуйчатая кольчуга. Да, она самая. Используй ее прямо сейчас, иначе бой будет тяжким. Цучигума скрестил руки и ждал, пока Иссей использует свой крушитель баланса. Давай сделаем это, партнер. Конечно, партнер. Сначала Иссей положил левую руку перед грудью и крикнул. Повышение, ферзь. После того, как его повысили до ферзя, он закричал. Ха-ха-ха. Демоническая энергия начала собираться вокруг его тела. Шар на его перчатке замигал. Каждое мигание было быстрее, чем раньше. От него взмыл ветер, а голос Драйга несколько раз повторил. Усиление, усиление, усиление, усиление, усиление. Крушитель баланса. Наконец, тело Иссея покрылось красным светом. Когда свет начал тускнеть, Иссей медленно появился. Он был облачен в красные доспехи, похожие на доспехи Вали, а из его спины торчали красные драконьи крылья. Усиливающий артефакт. Чешуйчатая кольчуга. Ёж, я готов, сказал Иссей. Прекрасно. Цучигума начал смеяться, принимая боевую стойку. Давай, не пожалей потом. Иссей тоже встал в боевую стойку, ведь я силен, когда не сдерживаюсь. Усиление. Иссей топнул по земле и бросился к Цучигума, готовясь ударить кулаком. Он был покрыт демонической и драконьей энергией. Ему удалось быстро достичь Цучигума. Если сравнивать с Вали, то его скорость была в два раза меньше, что уже впечатляло, учитывая, что у Вали имелся большой опыт использования его крушителя баланса, в то время как Иссей превратился в демона всего месяц назад. «А-а-а!» С криком Иссей обрушил свой удар на Цучигума. «Ха-ха-ха-ха! Класс!» Цучигума принял удар на себя. Кулак и ладонь столкнулись, но Цучигума удалось выиграть столкновение с помощью своей техники. Он схватил Иссея за запястье и дернул его. Иссей полетел с огромной скоростью и ударился о стену. Вокруг него образовалась пыль, и никто не знал о его судьбе. О-о-о! Иссей со своим крушителем баланса не смог ударить Цучигума и был отправлен в полет. Крикнула Зазель. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, нападай на меня снова, пацан. Ты лучше, чем я думал. Ай-яй-яй, Иссей скривился от боли. С ним все было в порядке, благодаря его доспехам. Он снова встал, когда пыль начала рассеиваться. Больно, черт возьми. Пробормотал Иссей. Цучигума безумно рассмеялся. Вот как, больно, да. Затем он жестом руки указал на Иссея. Подойди, я покажу тебе, что такое боль. Глава 198. Цучигума против Иссея 2. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Усиление. Иссей взмыл в воздух, когда зеленый драгоценный камень в его доспехах вспыхнул светом. Он ринулся к Цучигума. Его крылья увеличивали его скорость. Он был быстрее, чем раньше, поскольку получил прирост сил от усиливающего артефакта. Оха, Цучигума заинтересовался этим, ты можешь бежать быстрее, Иссей не ответил ему. Вместо этого он закричал изо всех сил, собирая демоническую энергию вокруг своих рук. Ха-ха-ха, он нацелился на голову Цучигума. Его удар был смертоносным, разрывая ветер. Цучигума встретил удар Иссея лицом. Он даже не попытался блокировать или парировать его, чем вызвал удивление у зрителей. Ха! Иссей сумел нанести удар по Цучигума. Противник даже не успел среагировать. Крикнула Азазель. Нет, я быстро опроверг утверждение Азазеля. Тут дело не в реакции, Он намеренно принял этот удар. «А, почему это?» – спросил Сазикс. «Потому что, я сделал паузы, когда с середины арены раздался смех Цучигума. Ха-ха-ха-ха-ха-ха». Его лицо, только что вкусившее кулак, медленно повернулось к Иссею. «Что? Не может быть!» Иссей попытался убежать, но Цучигума схватил его левую руку прежде, чем он сумел дать Деру «отпусти». Ха-ха-ха-ха-ха. Он все еще смеялся, отлично. Его губы скривились, и Иссей вздрогнул, увидев это. «Теперь позволь мне нанести тебе удар». Цучигума замахнулся правыми кулаки. Они были покрыты черным облаком дыма. Страхом Цучигума, который еще больше усиливал его. «Это плохо», — пробормотал Сазикс. «И вправду», — добавил я, ухмыляясь. Иссей был в панике. «Напарник, сделай что-нибудь. Используй свою сильнейшую технику, партнер. Мы достаточно усилились». «Ладно». Иссей шагнул назад правой ногой и приготовил драконий залп. «Хо, это что? Так у тебя все-таки припасены козыри. Я не проиграю тебе». «Ха-ха-ха, хорошо. Вот это дух». Оба собрались с силами, глядя друг на друга. Иссей имел некоторое преимущество благодаря своим доспехам, но тело Цучигума тоже само по себе довольно крепкое. С его способностью к регенерации он может вылечить рану в мгновение ока, и ему не грозит смерть, даже если его разорвет на две части. Теперь я был заинтригован. Сможет ли драконий залп Иссея повалить Цучигума? Поскольку он был несколько раз усилен артефактом, его сила, несомненно, была подобна высокоранговому демону. Цучигума мог без проблем победить демона высшего класса, но с кое-какими повреждениями. Несмотря на то, что сила Иссея была схожа лишь с высокоранговым демоном, его драконий залп, несомненно, был на том же уровне, что и атаки высших демонов. Поэтому мне было интересно, чем все закончится. Прошло несколько секунд, пока они накапливали энергию в кулаке. На лице Цучигума появилась ухмылка. «Ты готов, пацан?» «Ха, готов». «Усиление, передача». Оба одновременно нанесли удары. Красный против черного. Это были довольно похожие цвета, но энергии, использованные в их ударах, были разными. Страх против демонической энергии в сочетании с энергией дракона. Страх вокруг руки Цучигума плясал, как дым от сигареты, а демоническая энергия Иссея сжалась в сферу перед его рукой. Он ударил по сфере, и луч демонической энергии выстрелил в сторону Цучигума. Кулак Цучигума встретился с лучом и создал большую ударную волну. На арене поднялся ветер, опрокинув нескольких зрителей, которые не выдержали столкновения. Руки Цучигума обожгло взрывом луча, но он даже не вздрогнул. Вместо этого он рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха-ха, что это? И это вся твоя сила, ха-ха». Иссей пытался оттолкнуть Цучигума, однако тот отказывался отпускать его левую руку. «Честно говоря, это разочаровывает. Я ожидал большего, хотя бы уровень того белого парня. Я не проиграю», — закричал Иссей, затем добавил больше демонической энергии в свою атаку. Луч увеличился в размере и стал сильнее. Цучигума слегка отбросило назад, но он все еще держался. «Да, это то, о чем я говорил». Он сдерживал луч одной рукой, а другой собирал энергию. Он возбужденно ухмылялся, наблюдая за попытками Иссея вырваться из схватки. «Вот это обмен! Так вот какова истинная сила Цучигума из клана Йокаев!» — энергично воскликнула Зазель. «Рику, как лидер Йокаев, что ты думаешь об этом обмене?» «Такое себе! Смотрится интересно, но я уже знаю, что Цучигума победит», — коротко ответил я. «Правда? Откуда такая уверенность?» «Цучигума – один из сильнейших Йокаев в мире. Его носит титул «Разрушитель Хиккияка». «Разрушитель Хиккияка» звучит как плохая новость», — сказала Зазель. «Он сам по себе плохая новость. Среди Йокаев есть молва». Я сделал небольшую паузу, ибо хотел придать этому драматизма. «И?» — спросила Зазель с любопытством. Я уставился на обмен силой, происходивший на арене, и ответил: «Даже не пытайся сражаться с голодным Цучигума. Он съест тебя живьем. Жуть. Ну, сейчас он не голоден, так что можно расслабиться». Я замолчал и снова сосредоточился на матче. Обеспокоенный голос Драйга громко прозвучал на арене. «Напарник, уходи сейчас же». «Я знаю». «Пусти. Почему бы тебе сначала не принять эту атаку, пацан?» «Я умру. Я не хочу умереть, не потрогав грудь Риас-сенпай». «Не боись, не помрешь. Крепче сожми зубы». Цучигума нанес удар свободными руками, целясь прямо в луч, а не в тело Иссея. Луч полетел обратно. В то же время Цучигума отпустил руку паренька, и тот отлетел от его удара. Га-а-ах! Иссей стремительно полетел, врезался в стену, и позади него образовалась большая трещина. Он мгновенно упал без сознания, и его крушитель баланса отменился. Затем его тело покрылось светом и было телепортировано в медицинскую комнату. «Кажись, победа моя, слишком легко», – спокойно сказал Цучигума. Глава 199. Матч продолжается. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. После победы Цучигума, судя по всему, не был доволен результатом. Вернее, был недоволен самим поединком. Он стоял со скрещенными руками посреди арены. Ожог от атаки Иссе уже затянулся. Серьезно, я даже не почувствовал. Дайте мне противника посильнее. Либо он не знал правил, либо намеренно игнорировал их. Цучигума улыбался. Он не боялся никого, ибо считал себя сильнее всех. Большинство не решалось выйти против него после увиденного. Он был силен до такой степени, что мог без проблем победить Секирютея. Однако имелись и исключения, такие же боевые маньяки, как и он. Один из таких вояк отозвался со стороны демонов. «Я сражусь с тобой». Парень с черными волосами и возбужденной ухмылкой сидел в окружении молодых демонов, включая Риаса и Сону. Он тоже был уверен в своих силах и считал, что сможет сразиться со странным йокаем по имени Цучигума. Этим парнем был Сайра Аркбаил, тот, кто подсобил мне с наступательным страхом и помог мне стать еще сильнее. «Хо, тогда иди сюда, я с удовольствием сражусь с тобой», — воскликнул Цучигума. «Конечно», — крикнул Сайра Арк, вскакивая со своего места. Риас уже собиралась остановить его, но в последнюю минуту передумала. Может быть, она поняла, что останавливать Сайрарга бесполезно. В итоге он приземлился прямо перед Цучигума. Они уставились друг на друга с дикими ухмылками на лицах. «Ты силен, я чую это», — прокомментировал Сайрарг. «Ха-ха-ха, само собой. Разве ты не видел, как я сокрушил того красного парня?» «Видел. Потрясающий был бой. Но ты все еще сдерживаешься, не так ли?» «Это впечатляет», — похвалил Цучигума. «Ты один из немногих, кто понял, что я сдерживаюсь». Увидев возможность сделать замечание, Азазель вскочил со стула и энергично взмахнул рукой. Какой сюрприз! Подумать только, Цучигума все еще скрывает свою истинную силу. Толпа зашумела, особенно демоны. Секирюти был повержен противником, который даже не бился со всех сил. Если подумать, даже звучало это довольно абсурдно. Однако для меня такое не в новинку. В конце концов, Иссеюна хватает серьезной мотивации. Ему просто пообещали, что в случае победы он сможет потрогать грудь Риас, и все. Если бы с Иссеем на арене была еще и Риас, возможно, ситуация сложилась бы иначе. По крайней мере, они смогли бы заставить Цучигума показать свою истинную форму. Какая ирония, у него есть сюжетная броня, но даже она не обеспечивала ему победу. Тебя просто смотрел на них, он был в замешательстве, поскольку не знал, что делать. Еще не было случая, чтобы один и тот же участник сражался дважды, поэтому он не знал, как поступить. Азазель кивнул ему, жестом показывая продолжать поединок. «Ладно, тебя встал между Цучигума и Сайраргом, этот матч обещает быть опасным, поэтому я поставлю барьер, отделяющий арену от зрительских мест. Вы не против?» «Возражений не имею», — ответил Сайрарг. «Делай, что хочешь», — добавил Цучигума. «Хорошо, тогда попрошу вас немного отойти друг от друга, прежде чем мы начнем матч». Неожиданно, Цучигума послушно последовал указаниям Тебя. Он направился в сторону края арены, а Сайрарг в противоположную. Затем Тебя создал барьер, отделяющий зрителей от арены, после чего спросил: «Вы готовы?» «Да», — ответил Цучигума. «Постой», — ответил Сайрарг. Затем он принял стойку всадника и крикнул: «Ха-ха-ха». Вокруг него начала появляться желтая аура. Она усилилась и медленно преобразовалась в золотые доспехи. Его грудь защищала золотая голова льва, а на голове был шлем с львиной гривой. Закончив с превращением, он крикнул: «Крушитель баланса, царская шкура короля Регулуса». «Ясно, ты похож на того красного парня», — крикнул Цучигума. «Да, похож», — ответил Сайрарг, жестом руки указывая на Цучигума. «Почему бы тебе не принять свою настоящую форму?» «В этом нет нужды», — Цучигума впервые занял стойку, держа левую руку перед собой. «Этой формы достаточно, не пожалей об этом». «Эй, судья, я готов», — сказал Сайрарг, принимая боевую стойку. Оба бойца были похожи друг на друга, только у Цучигума имелось преимущество — несколько пар рук. «Ну что ж, матч начинается». Как только Тебя начал поединок, оба бойца одновременно топнули ногами по земле. Они двигались так быстро, даже быстрее, чем бушующий ветер, и встретились в центре арены, нанося друг другу удары по лицу. Оба улыбались с лицами, покрытыми синяками. Они были рады встрече с противником, с которым они могли использовать все свои сильные стороны. Ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха. Безумный смех наполнил арену, когда оба бойца разошлись. Секунду они смотрели друг на друга, а затем, словно по общей договоренности, двинулись с места и обменялись шквалом ударов. От их столкновения создалась небольшая ударная волна. Сучигума использовал лишь две руки, чтобы справиться с Сайраргом. Ну и псих, мне никогда не понять этих боевых маньяков. Хора, хора, хора, я могу продолжать так весь день, золотой мальчик, крикнул Сучигума. Ха-ха-ха-ха, знаю, я тоже могу, только, как ты ответишь на это? Тело Сайраарга стало покрываться нелепым количеством желтой ауры. Он использовал тауки поверх священного артефакта, еще больше увеличивая свою силу. Он сосредоточил всю свою энергию на правой руке и послал удар. Ара. Удар пришелся прямо в лицо Сучигума, он не успел его блокировать. Нет, он специально не заблокировал его. Сучигума был отправлен в полет и врезался в барьер, созданный Тобиа, вызывая рябь, которая потрясла барьер. «Это мой серьезный удар, Сучигума», — сказал Сайраарг, радостно ухмыляясь. Глава 200. Сучигума против Сайраарга. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarg. Я посмотрел в ту сторону, куда отлетел Сучигума. Облако пыли все еще покрывало то место, но, как я заметил, в барьере образовалась небольшая трещина, а из лица Сучигума текла кровь. Его белая маска окрасилась в красный цвет от крови, а тело было в беспорядке. Ку-ку-ку, негромкий смех вырвался изо рта Сучигума, вот оно. Он медленно встал и вытер пыль со своего тела, стер рукой кровь со своей маски, делая шаг вперед. Ты силен. Он продолжал медленно шагать. Однако, пока он шел, с его телом происходили изменения. Его мышцы немного увеличились, кожа приобрела оранжевый оттенок, волосы стали длиннее, а маска приобрела более зловещий вид. Я признаю твою силу, поэтому буду сражаться с тобой изо всех сил. Его одежда порвалась, и теперь на нем были диковатые короткие штаны и майка. Сайраарг был взволнован, глядя на Сучигума. Изменения, произошедшие с его телом, означали, что он принимает свою настоящую форму. Другие могли этого не знать, но сила Сучигума в реальной форме не слишком отличалась от его силы в человеческой. Однако то же самое нельзя было сказать про навыки. Он привык к своей настоящей форме, и было еще кое-что, что делало его другим. Сейчас он закончил трансформацию. Его тело было более 3 метра в высоту. Он был гигантом. Сайраарг смотрел на него с благоговением. В его глазах был намек на уважение. «Удивительно», – пробормотал он. «Давай продолжим». Сучигума остановился, сохраняя немного дистанции, чем сбил зрителей с толку. Он сделал глубокий вдох, а затем выплеснул изо рта белую паутину, которая покрыла весь барьер. Затем присел и опустил правую руку на землю, имитируя стойку сумо. «Давай, золотой мальчик!» — крикнул Сучигума. Сайраарг бросился к Сучигума, покрыв свое тело тауки. Как только он двинулся, Сучигума отпрыгнул назад. Что случилось? Почему Сучигума отпрыгнул в такой момент? — спросил Азазель. Он весело комментировал матч. Затем посмотрел на меня. «Сможешь объяснить?» «Ха, ну, ты ведь знаком с реслингом и сумо?» — переспросил я Азазеля. «Да, но при чем тут они? Притом, в них весь ответ». Сучигума прыгнул на сетку позади себя и бросился на Сайраргу, готовясь к захвату. Ветер рассекался, пока он летел к оппоненту. Поскольку Сайраарг приближался к Сучигума на большой скорости и был уже к нему близок, он не мог уклониться от атаки. Единственное, что ему оставалось, это приготовиться к удару. «Плохо дело», — пробормотал Сайраарг, посылая удар, чтобы остановить продвижение Сучигума. Однако это было бесполезно. Тело Сучигума отличилось своей стойкостью. Хуахахахахаха. Кулак Сайраарга встретился с телом Сучигума, создав еще одну ударную волну, которая сбила кольцевую сеть вокруг барьера. Зрители были потрясены, и они начали ликовать. Юхуу. Сучигума. Сайраарг сама. Вы одолеете его. Бэл сама. Не проиграй, Сучигума. Они встали в предвкушении. Оба бойца все еще пытались повалить друг друга. В какой-то момент Сучигума сделал странное движение. Он повернулся на одной ноге, вращая все свое тело. А Сайраарг был удивлен внезапным движением. Его удар теперь скользнул вдоль Сучигума, и он потерял баланс. Ха! Со стремительной скоростью Сучигума послал круговой удар ногой в тело Сайраарга. Удар пришелся точно в цель, и Сайраарга отправили в полет. Оказавшись в небе, Он расправил крылья и попытался восстановить равновесие. Однако Цучигума не дал ему этого сделать. Он уже подлетел к нему и сшиб его на землю. Бум! Гахаха! Воздух из его легких был вытолкнут, а в центре образовался небольшой кратер. Но это не остановило Цучигума от прыжка. Он подпрыгнул высоко в небо и сплел паутину. Затем схватился за эту паутину и бросился к Сейраргу на землю. «Хора!» — крикнул Цучигума, приземляясь прямо на Сейрарга. «Гха!» Изо рта Сейрарга хлынула кровь. Его внутренние органы, наверняка, были повреждены от этой атаки. «Аво! Какой односторонний матч!» Даже Азазель удивлялся Цучигума. Сейчас он был слишком страшен, по сравнению с тем, как сражался с Эссеем. «Это еще не конец», — сказал я Азазелю. «А?» Цучигума подхватил Сейрарга за ногу. Состояние последнего сейчас было весьма плачевным. Кровь покрывала его тело, а доспехи были наполовину разрушены. Мир наконец-то понял, почему Цучигума так страшились. Даже Йокай боялись его, даже когда мы прибыли в новый мир. Насколько я помню, он единственный, кто был в порядке после того, как принял мою атаку. «Эй, это все?» Он швырнул Сейрарга на землю. «Ты меня разочаровал. Даже тот нечестивый Йокай прочнее тебя». На земле образовался небольшой кратер, в котором лежал Сейрарг. Он попытался подняться, но его опять встретил кулак Цучигума. «Хуак!» Крики боли не мешали Цучигума. Он послал еще шквал ударов. Продолжал бить в то место, где лежал Сейрарг. Демоны не могли ничего сказать. Йокай гримасничали. Ангелы и падшие отворачивались от этого зрелища. «Азазель, останови это!» — сказал я ему, спрыгивая с места комментатора. Я открыл дыру в барьере и приземлился прямо рядом с Цучигума. Несмотря на то, что Сейрарг не мог бороться с Цучигума, причина, по которой матч все еще продолжался, заключалась только в его силе духа. Он все еще верил, что сможет победить, но этого было достаточно. Сейчас он не мог выиграть у Цучигума. В то же время Азазель объявил: «Матч окончен. Победитель — Цучигума». Как будто его не волновало это объявление, Цучигума продолжал бить по тому же месту. «Прекрати, Цучигума», — сказал я ему властным тоном. «Ха!» Он остановился, уставившись на меня. «А чем ты, Нура?» «Я все еще в середине битвы. Твой противник уже давно проиграл. Ты успеешь еще сразиться». «Я все еще не удовлетворен», — ответил Цучигума. «Тогда я остановился на середине своего предложения и исчез со своего места». Подошел к Цучигума на большой скорости и ударил его ногой в живот. Он взлетел и врезался в барьер, мгновенно потеряв сознание, и телепортировался в медицинскую комнату. «Мне придется остановить тебя силой». Глава 201. Внезапная атака. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Турнир продолжился без происшествий после того, как Сейрарг перенесся в медицинскую комнату. Демоны и падшие ангелы починили арену с помощью своей чудесной магии, которая могла построить за ночь особняк. Это было настолько быстро, что мне захотелось научиться их магии, но это было невозможно. Дальше шел матч Крамакруаха и Вали. О нем особо нечего сказать, кроме того, что это был матч между двумя монстрами. Они стали сильнее, чем раньше, как и Цучигума, и чуть не разрушили барьер Тобиа. К счастью, Сусанаа успел вовремя починить барьер, и матч возобновился. Однако Тобиа не мог стать судьей в этом матче, поскольку был почти на одном уровне с ними, не выше, поэтому он вышел из игры, а я перенял эту роль опять. Как бы мне не хотелось наблюдать за матчем со стороны, я стал запасным судьей, когда Тобиа проводил свой матч в первом раунде, поэтому выбор упал на меня по умолчанию, что отстойно. Поединок продолжался несколько минут, так как обе стороны не хотели идти сложным путем. Они наносили друг другу удары, используя при этом свою магическую энергию. Вали иногда разделял силу Крамакруаха, но тот выглядел так, будто на него это не влияет. Казалось, что его регенерация нивелировала повреждения, которые наносил ему Вали. Короче говоря, это был матч между двумя дикими драконами в человеческом обличье. Они слишком отбитые. Я наблюдал за поединком со стороны арены, прислонившись спиной к стене. Мне было лень смотреть, так как он был скучным. Они просто обменивались ударами, не проявляя никакой силы. Это быстро наскучило, особенно после того, что показал Цучигума. Наконец, через 10 минут Крамакруах издал дикий рев и сконцентрировал свою энергию в правом кулаке. Вали не хотел проигрывать, его хрустальное крыло испустило яркий свет и тоже сконцентрировало украденную энергию в своей руке. Оба бойца отпрыгнули назад, готовясь закончить бой последним ударом. Было весело, кром-круах. Ха-ха-ха-ха, не могу не согласиться, Хакурёку. В конце их разговора, оба они метнулись в центр арены. Их кулаки встретились друг с другом, создавая ударную волну, которая была еще сильнее, чем та, что создал Цучигума в предыдущем матче. Они стиснули зубы, стараясь не дать слабину в решающий момент. Однако, прежде чем им удалось закончить бой, я почувствовал, как за барьером появилось огромное количество энергии. Их было много, и казалось, что боги заметили это. Я увидел, как один встал и крикнул: «Лаки!» Зрители были удивлены. Кром-Круах и Вали даже прервали свой обмен и отпрыгнули назад. «Что случилось?» – спросил Вали, явно раздраженный тем, что его поединок был прерван. «Да, что, черт возьми, случилось, зачем так кричать?» – добавил Кром-Круах. Боги начали вставать со своих мест один за другим, кроме Шивы, который смотрел на небо с забавной улыбкой. Наконец-то, я призвал в свою руку Ненокиримару и окружил себя страхом. Это была последняя война. Остатки бригады Хаоса прибыли, как и планировалось. Никто не знал об этом плане, так как я рассказал о нем только Азазелю и Михаэлю. Даже Сазикс был в неведении. Он знал о плане нападения на остатки бригады Хаоса, но не подозревал, что я ожидал нападения во время мирной конференции. Сейчас они явились, и среди них были боги. Один из них даже обладал аурой смерти. Они могли найти это место, потому что я даже не добавил свой страх к барьеру. Здесь было два сатаны, Сазикс и Аджука, которые сейчас находились в другом измерении, чтобы контролировать барьер. Также тут присутствовали такие боги, как один, Сусана и Шива, а еще сильнейшие бойцы из четырех фракций. Те, кто находился в медицинской комнате, также восстановились благодаря слезам Феникса. Они снова были готовы к бою. Я послал Широне, Куроке и Цуру позвать Серафалу, Аматерасу и моего старика. Они должны были появиться в любой момент. «Азазель!» — крикнул я комментатору, и он кивнул в знак подтверждения. «Без паники, все!» — крикнул он. «Я уверен, все вы были проинструктированы вашими лидерами. Первоначальный план заключался в том, чтобы уничтожить остатки бригады Хаоса после того, как мы закончим дружеское соревнование. Однако, похоже, они решили напасть на нас первыми». Тревога начала распространяться среди людей из трех фракций. Йокай всегда были готовы к войне, поэтому они не были в панике от этой новости. Вместо этого члены моей хиккияко принялись надевать синие хари, которые они принесли с собой на арену, с дикими улыбками на лицах. Они радостно смеялись, словно не знали страха, как и положено йокаям. «Время войны, ребята!» крикнул Атаба. «Отряд с первого по третий пойдет за мной, остальные за Атаба», добавил Куратаба. «Йокай Киото последует за Кьёкацу и мной. Не смейте умирать, не забрав с собой врага», скомандовала Хагорома Гицуне, прыгнув на голову Гашадакура. Азазель полетел на сторону падших ангелов, а Михаэль и Сазикс на сторону своих фракций. Они стали наставлять их, подготавливая к битве. Один сжал кулак, приказывая Рассвайз достать оружие. Он не взял с собой Гунгнир, что было ошибкой. Рассвайз быстро сделала телепатический вызов, чтобы доставить Гунгнир. Тем временем Вали и Кром-Круах кивнули друг другу и посмотрели на небо. Я знал, о чем они думают, поэтому остановил их еще до того, как они это сделали. «Не спешите», мой тон был холодным, когда фиолетовое пламя плясало вокруг меня. Это был испепеляющий гимн. «Подождите немного, и тогда я позволю вам сразиться с сильными противниками». Глава 202. Дикий рев. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Сила снаружи пыталась прорваться сквозь барьер, созданный Аджукой, но это было бесполезно. Аджука присоединился к Сазиксу в организации демонов, в то время как я сидел на краю трибун, глядя на хаос, вызванный реорганизацией отряда. Три фракции пытались объединить свои войска в одно, что и произошло сегодня. Хагорома Гицуна сидела на голове Гашадакура вместе с Кьёкацу. Они были рядом со мной. «Рику-сама, может, нам тоже к ним присоединиться?» — спросил сзади Куратаба. Он стоял рядом с Атабой и был готов в любой момент вступить в войну. «Нет, мы уже два войска, объединенные в одно. Нам не нужно присоединяться к ним. Точнее, мы не можем», — я положил руку на колено, поглаживая подбородок. «Могу я узнать причину, Рику-сама?» «Как вам известно, я немного отстаю в таких делах», — спросил Атаба. «Хаэм, мы в основном используем страх, когда сражаемся, а вот они магическую энергию, демоническую или же святую. Они — войска, военные, так сказать. Но мы разве такие?» «Нет, коротко ответил Куротаба. «Мы, парад». Я усмехнулся его ответу. «Верно, нам не нужно вести себя как армия. Просто делайте, что хотите, бейте, кого хотите, но не умирайте». «Ну и речи ты толкаешь, Рику», — воскликнула Хагорома Гицуны. «Но то, что ты сказал, правда. Нашему Хиккияко не нужны другие лидеры. Мы, единственные лидеры нашего парада. Если мы умрем, наш Хиккияко распадется. Все довольно просто». «Да, так мы ведем дела», — добавила Хагорома Гицуны. «Но, если их лидер умирает, тот, кто под ним, берет на себя их работу. Нам это чуждо». «Понятно. Теперь я понимаю, они сама», — воскликнул Киёкацу. «Такой у нас образ мыслей, следовать за лидером Хиккияко. Нет, мы здесь только потому, что хотим следовать за вами, они сама». Йокай были веселой компанией. Они весело переговаривались и смеялись, словно враги за пределами барьера их не волновали. «Пока мы ждали реорганизации трех фракций, я почувствовал, что Цучигума приближается к нашему месту со стороны медицинской комнаты. Он неожиданно подошел сюда, вместо того, чтобы разрушить стену на своем пути. Я увидел, как он идет в человеческом облике в нашу сторону. На его лице была возбужденная ухмылка. Он то и дело поглядывал на небо. «Нура, так вот что ты планировал с самого начала», — сказал Цучигума, остановившись рядом со мной.